Вред анаболиков. Еще один важный аспект фитнес-зависимости – это проблема употребления анаболиков. И тут я не могу не вспомнить голливудского актера, спортсмена и политика Арнольда Шварценеггера. В свое время он был тем, кто продвинул бодибилдинг на мировой уровень. Миллионы парней по всему миру, ошеломленные его прокачанной фигурой на экранах кинотеатров, шли в спортзалы. И как только накачивание мышц стало популярным, наружу вылезли и секреты качков. Сам Арнольд признавался, что когда строил свою карьеру пауэрлифтера и культуриста, не брезговал обращаться к стероидам, хотя, по словам спортсмена, это были совсем незначительные и разовые акции. Якобы он полностью завязал, когда начал сниматься в кино. Но многие, кто знал Шварценеггера на разных этапах его жизни, полагают, что он лукавит. Как бы там ни было, голливудские режиссеры поняли, что накачанные спортсмены — это красиво, но не каждый из них может не только играть мышцами, но еще и свою роль. Настоящий актер, который выглядит как спортсмен, идеальное сочетание для образа какого-нибудь супергероя. И вот в начале нулевых на экранах появляются именно такие красавчики. Некоторые из них — это настоящая груда мышц. Например, Дуэйн Скала Джонсон, Майкл Кларк Дункан. Вместе с ними зрители познакомились с Вином Дизелем, Марком Уолбергом, Джейсоном Стэтэмом, Крисом Хемсвортом, Хью Джекманом. Если отследить по фотографиям в прессе, с какой скоростью звезды кино обрастают рельефными мышцами, а затем от них избавляются, становится понятно, что тут не обходится без стероидов. В погоне за эффектностью актеров и супергероев многие обычные люди также подсаживаются на различные химические вещества. Они не понимают или не отдают себе отчет в том, что с ними может сделать анаболик, и речь не о красивом теле. Один из самых распространенных побочных эффектов – неконтролируемая агрессия. Тот же «Железный Арни» рассказывал, что когда жил в Германии и употреблял стероиды, то каждый вечер расслаблялся во время походов в местные бары, где с удовольствием ввязывался в драки. При этом сам он не был пьян, мог пропустить не больше одной кружки пива. Для куража и желания разбить кому-нибудь лицо ему хватало той дури, которая уже бушевала у него в крови. Зайдите на интернет-форумы, почитайте, что пишут жены и девушки, подсевших на стероиды спортсменов. Почти в каждом сообщении «я его боюсь, он стал слишком агрессивным, все время кричит. Мне кажется, завтра он поднимет на меня руку». А в некоторых случаях мужчины переходят эту грань, и тогда об агрессии мужа женщина уже не пишет в интернет, а рассказывает в полиции. В моей практике был случай. Молодой человек, 20 лет, поступил в клинику в состоянии психоза. Юноше потребовалось длительное лечение, в том числе от наркомании. А началось все с того, что тренер посоветовал анаболики. Что такое анаболики? Для чего они применяются? Анаболические стероиды – аналог мужского полового гормона тестостерона. При их употреблении уровень этого вещества в организме в десятки и сотни раз превышает нормальный. Это обеспечивает быстрый прирост мышечной массы, увеличение сердечной мышцы, сосудистого русла, что позволяет спортсменам улучшать свои результаты. В лекарственных целях эти препараты могут назначаться истощенным больным с выраженной мышечной атрофией, но в ограниченном количестве и под контролем лабораторных показателей. Некомпетентные тренеры и товарищи по тренажерному залу часто дают опасный совет: «Хочешь быстро получить объемную мускулатуру? Переходи на химию». В группу риска попадают так называемые фитнес-неофиты, люди, которым лень прилагать усилия, которые просто хотят получить быстрый результат и не настроены на долгосрочную работу. Внимание, опасность. Что на самом деле получает человек вместо красивого тела? Непонятный состав. Все анаболические стероиды под запретом – это всегда черный рынок. Как и в случаях с наркотиками, ты не знаешь, что ты себе колешь. Проблемы с сердцем, в том числе кардиомиопатия. Сердце становится больше, но, как правило, за счет соединительной ткани, поэтому его насосные функции падают и повышается риск инфаркта. Нагрузка на печень. Органу приходится работать активнее, вырабатывая дополнительные ферменты. Арнольд Шварценеггер перенес операцию по пересадке печени, которую он посадил анаболиками. Зависимость. Быстрый рост мышц, появление дополнительной энергичности, повышение либидо. Человек быстро привыкает к этим эффектам анаболиков. А после отмены мышцы уменьшаются на глазах, свой тестостерон уже не вырабатывается, нарушается потенция, снижается энергия, может развиваться депрессия. Появляется непреодолимое желание вернуться к препаратам. Нередки случаи, когда после отмены анаболиков люди подсаживаются на наркотики, в том числе амфетамины, чтобы улучшить настроение, вернуть энергию. Нарушение всех функций организма. Снижение иммунитета, нарушение свертываемости крови, гормональный дисбаланс. Травмы. Связочный и костный аппарат не успевают за ростом мышечной массы. Человек хватается за большие веса и получает вывихи, переломы и другие травмы. Облысение и проблемы с кожей. Выпадение волос и появление прыщей – частые побочные эффекты анаболиков. Мужеподобность у женщин, употребляющих анаболики. Происходит огрубление голоса, облысение по мужскому типу, оволосение других частей тела, пропадают менструации, уменьшается грудь. Помните, что профессиональные спортсмены, которые принимают анаболики, употребляют стероиды по определенным схемам, тренируются по особым программам, часто по несколько часов в день. Параллельно проходят терапию печени, соблюдают четко выстроенный режим питания, находятся под постоянным наблюдением врача, который контролирует их лабораторные показатели, имеют крепкий остов, крепкие сухожилия и связки, поэтому прирост мышечной массы для них не так опасен. Любители, сидящие на стероидах, хорошо заметны в спортзале. Несмотря на объемную мускулатуру, они работают с небольшими весами, все потому, что анаболики не увеличивают силовые показатели. Новички часто сами себе назначают препарат и принимают его по своему усмотрению. И нежелательные последствия не заставляют себя ждать. Как лечить зависимость от стероидов? Лечение многоэтапное, многокомпонентное и включает коррекцию психических расстройств, апатия, депрессия и других, психотерапию, работа с установками, самооценкой, дисморфофобией, расстановка приоритетов, медикаментозное лечение. В некоторых случаях назначается легкая заместительная гормональная терапия и препараты для коррекции сексуальных функций, депрессии. Один неверный шаг приводит к куче проблем. Любое желание что-то получить быстро формирует зависимость. Спортом нужно заниматься регулярно, каждую неделю, а не только перед купальным сезоном, когда все бегут в зал, чтобы за месяц похудеть. Быстро всегда выходит боком.